Темный лорд Поттер. Глава 1. Мальчик, которому больно. Дом Дурсли. Тисовая улица. 4. Гарри Поттер сидел один в темном чулане дома номер 4 по Тисовой улице. Он чувствовал, как что-то ползало рядом с его рукой, но не обращал на это внимания. В чулане под лестницей мальчик привык к паукам и насекомым, которые ползали по нему. Еще будучи совсем маленьким, он обнаружил, что если не будет им досаждать, то они его тоже не тронут. Сколько Гарри себя помнил, он всегда жил со своими родственниками. Он отказался называть тетю, дядю и кузена своей семьей. Поттер видел, как другие родители улыбались и обнимали детей из младших классов, когда встречали их после школы. Родственники Гарри никогда не обнимали его, если только за ними не наблюдала какая-нибудь важная персона, и они, конечно, никогда не улыбались ему. Поначалу, живя у Дурсли, он не выдерживал и плакал. Когда Гарри был помладше, то задумывался, почему его никто не любит, почему родители оставили его, почему его кузен получал бесчисленное количество подарков на дни рождения и Рождество, в то время как сам Гарри ничего не получал. Когда ему исполнилось 5 лет, он, наконец, получил ответы на многие из мучивших его вопросов. Его тетя и дядя выпили слишком много бренди на рождественском празднике и сказали, что он ненормальный, а ненормальные не заслуживают подарков. И, как будто сказанного было недостаточно, дядя решил впервые в жизни преподать ему урок. Когда Вернону надоело издеваться над слабым телом, он бросил его в чулан. Напоследок Дурсли рассказал историю о том, как пьяный Джеймс Поттер не справился с управлением, как он и его жена погибли в автокатастрофе. Это было худшее Рождество в жизни Гарри. В следующие годы Поттер потихоньку научился жить с ненавистью Дурсли. Гарри отчаянно жалел о том, что не может так или иначе отомстить своим родственникам за их грубое обращение, но пока это было невозможно. Всякий раз, когда мальчик попадался на глаза не в том месте и не в то время любому из ненавистных родственников, Вернон принимал решение, что ему нужно преподать урок. Совершить возмездие над его кузеном Дадли было абсолютно невозможно. Дадли был намного крупнее и никогда не ходил без своих друзей, которые быстро полюбили любимую игру Дадли под названием «Охота на Гарри». Таким образом, мальчик мог сделать только одно. Он похоронил свою ненависть, злость и негодование под маской вежливого поведения. Он стал самым вежливым и воспитанным учеником в школе, всегда говорил «пожалуйста» и «спасибо» и никогда не забывал говорить «да», «сэр» или «нет», «мэм». Единственное, чем Гарри не мог управлять, это его необычные способности. Когда ему было 5 лет, тетя решила его постричь. Она побрила его, не тронув лишь маленький участок волос, чтобы закрыть шрам, который он получил в автокатастрофе, убившей его родителей. Гарри прекрасно понимал, что на следующий день в школе над ним будут потешаться еще больше, чем раньше, но волосы чудесным образом отросли за ночь. Еще одна странность произошла, когда Дадли и компания преследовали его за школой. Гарри был самым быстрым ребенком в школе, но, к сожалению, не все друзья Дадли были такими же толстыми, как он. Мальчик выбрал неправильный путь и оказался лицом к лицу с кирпичной стеной. Услышав шаги дружков Дадли, он закрыл глаза и пожелал оказаться где-нибудь подальше. Когда Гарри открыл глаза, он понял, что стоит на крыше школы. По мере того, как ребенок взрослел, странных вещей происходило все больше, и виноват всегда был Гарри. Когда волосы его учителя стали синими, обвинили в этом его. Когда у совершенно нового автомобиля Вернона лопнули все 4 шины сразу после того, как Гарри накричал на Дадли, чтобы тот прекратил его бить, виноватым признали Поттера. Когда Дадли рассказал своим родителям, как одна из ножек его стула исчезла, пока он сидел на уроке, снова обвинили Гарри. Гарри ненавидел эти происшествия. Он всегда говорил правду. Не виноват, но его дядя только краснел и кричал в ответ, что выбьет это из него. Мальчик понятия не имел, что его дядя пытается выбить, но из этого явно ничего не вышло. Сейчас ребенок был в чулане под лестницей. Он заперт здесь уже 3 дня, он устал, хочет пить и есть. Гарри наказали, потому что он говорил с бара-констриктор удавом, в зоопарке, а потом стекло исчезло, и змея выползла из клетки, когда кузен и его друг стояли возле нее. Когда Гарри в тысячный раз гадал, как долго родственники продержат его в заперти, дверь в чулан открылась, и в крошечное помещение проник яркий свет. «Ай!» — воскликнул Гарри, закрывая глаза от внезапной вспышки света. «Удар! Мальчишка, теперь ты жалуешься на свет. Может, тебя следует запереть еще на 3 дня в твоем чулане, а?» – завопил Вернон. «Нет, дядя, я просто удивился», – вежливо сказал Гарри. «Он должен был выйти из чулана. Он не сможет жить, питаясь только половинкой бутерброда с арахисовым маслом и стаканом воды в день. Парень Дадли сказал, что его друзья начали задавать вопросы о тебе, поэтому ты идешь в парк. Удостоверься, что все видели, что ты жив», — сказал Вернон Дурсли. «Да, дядя», — сказал Гарри, а затем медленно вышел из чулана на улицу. «Просто отлично, один ад вместо другого», — гневно думал Гарри, пока осторожно шел к парку, где обычно собиралась банда Дадли. Он увидел их сразу же, как только добрался до парка. В конце концов, нетрудно найти 10 парней, избивающих 3 малышей. Гарри увидел, как друг Дадли, Малкольм, прекратил бить маленького мальчика. Когда злая ухмылка появилась на лице Малкольма, Гарри понял, что его заметили. Поттер немедленно начал отступать от группы, когда услышал, как Малкольм сказал писклявым голосом: «У, Дадли, смотри, кто там?» Дадли прекратил издеваться над малышом и повернул голову в сторону своего кузена. Мерзкая улыбка появилась на его лице, и он радостно закричал: «Все сюда, Поттер вышел поиграть». Гарри невольно ухмыльнулся глупости своего кузена. Дадли и его друзья были пока на расстоянии 20 метров. Когда Дадли прокричал его имя на весь парк, чтобы его услышали, все узнали, что мальчик жив, как требовал того дядя. Гарри быстро побежал обратно, подальше от своего кузена и его компании. Минуло много глухих переулков, ярдов и поворотов, прежде чем Гарри удалось оторваться от преследователей. Он усмехнулся при мысли о своем достижении, но усмешка быстро исчезла с его лица, когда он услышал очень неприятный голос из-за спины. «А мой бог, Майк, сегодня удачный день», — громко сказал Пирс Палкинс. Гарри медленно обернулся и увидел лучшего друга Дадли, Пирса, и его маленького брата Майка. Гарри немедленно побежал с такой скоростью, с какой только мог. Вот только Палкинс, в отличие от Дадли, не пренебрегал физической деятельностью, а Гарри уже устал бегать от других друзей Дадли. Спустя 30 секунд Пирсу удалось догнать и толкнуть Гарри на землю. «Ха, теряешь форму, Поттер», — сказал Пирс и прижал руки Гарри к земле. «Ты виновен в нарушении границы частной зоны. Будешь оправдываться?» — требовательно спросил он. Гарри оскалился в ответ. Пирс всегда был склонен к преувеличению. Что бы он ни ответил, Пирс все равно его побьет. «Виновен», — смело сказал Гарри, отводя взгляды от Пирса. «Значит, ты сделал это специально? Это плохо, Поттер», — сказал Майк, пнув мальчика. Это заставило Гарри застонать от боли. «Эй, Майк, пойди позови Дадли. Я пока допрошу подсудимого», — сказал Пирс, улыбаясь. «Сейчас приведу», — радостно ответил Майк. Гарри был немного напуган. Он никогда не оставался наедине с Пирсом, но ему приходилось слышать рассказы о других детях, с которыми оставался Пирс. Они рассказывали, как парень вырезал свое имя на их теле острым куском камня или бил кулаком в одно и то же место, пока оно не покрывалось кровью. К удивлению Гарри, Пирс просто встал и улыбнулся. Гарри был шокирован. «Извини за все это, Гарри», — сказал Пирс, протягивая ему руку. Гарри скептически окинул взглядом руку Пирса. Он не собирался вставать и поворачиваться к нему спиной, но все же неохотно протянул Пирсу свою руку, чтобы тот помог ему подняться. Пирс начал тянуть Гарри, но когда тот почти поднялся, Пирс другим кулаком ударил в лицо Гарри. «Ай!» — вскрикнул Поттер, упав на землю и ударившись головой о тротуар. «Ха! Больно, не так ли, ненормальный?» — сказал Пирс с усмешкой. Гарри почувствовал, как из носа пошла кровь и закружилась голова. Он сделал единственную вещь, которую мог. Попятился от Пирса. «Так-так, Гарри, теперь ты можешь доверять мне», — сказал Пирс, подойдя к Гарри, и сильно ударил его в бок. «Ай!» — закричал Гарри. Пирс попал по ребру, которое пострадало еще несколько дней назад, благодаря дяде. К счастью для Поттера, несколько велосипедистов выехали из-за угла, остановились и повернулись на крик Гарри. Пирс заметил их и, склонившись к мальчику, прошептал: «Тебе повезло, кусок дерьма, в следующий раз, будь уверен, кричать ты не сможешь», — сказал он и скрылся в доме. Гарри побежал так быстро, как только мог. Пирс, вероятно, вернется, как только велосипедисты уедут, поэтому ему следовало поторопиться. После того, как Поттер прошел пару шагов, ему стало тяжело дышать, но он должен был идти дальше. Гарри шел к довольно большим кустарникам и деревьям. Если бы ему удалось спрятаться там, то он смог бы отдышаться и прийти в себя. Когда его дядя причинял ему боль, Мальчик засыпал, и сон снимал боль. Гарри медленно лез через кусты. Когда он нашел маленький укромный уголок, полностью скрытый листвой, он сел на колени и тут же потерял сознание. «Эй, почему ты спишь там?» Гарри приоткрыл глаза и тут же пожалел об этом, потому что невероятно устал, хотел спать и едва мог дышать. Стиснув зубы, он поднял голову и увидел говорящего. Гарри нашарил свои очки и надел их. В нескольких футах от себя он увидел девочку, возможно, на год или два старше, смотревшую на него с ужасом. «Черт, а ведь выгляжу я не очень», — цинично подумал он. Девочка носила обтягивающие джинсы и сандалии с рубашкой, надпись на которой гласила: «Ведунье, тур 89, уйди, пожалуйста», — сказал Гарри, а затем сплюнул кровь. «О, Мерлин, тебе больно», — воскликнула девочка. Она подбежала и упала на колени рядом с ним. «Нет, оставь меня в покое, я поправлюсь, т-т-т, только оставь меня в покое», — тихо ответил Гарри и в следующий миг упал на спину. «Пожалуйста, позволь мне помочь тебе. Я обещаю, что не причиню тебе зла», — сказала она и дотронулась до него. Гарри скривился от боли. «Пожалуйста, оставь меня здесь, я буду в порядке, обещаю». «О, Мерлин!» — воскликнула девочка, смотря на его лоб. «Т-т-ты, Гарри Поттер!» Гарри посмотрел на девочку. Он понял, что никогда не видел ее прежде, и спросил: «Откуда ты меня знаешь?» «Твой шрам. Я сразу узнала его». «Ты действительно Гарри Поттер?» — воскликнула девочка, не справляясь с собственным волнением. «Да, ну и что? Рад, что ты знаешь, кто я. Планируешь позвать Пирса и Дадли, чтобы они могли поиздеваться надо мной еще немного?» — выплюнул Гарри. «Что, Гарри, я никогда не сделала бы этого», — сказала она с ужасом. «Нимфодора, Нимфодора, где ты?» — зазвучал резкий голос позади них. «Мама, я здесь, иди сюда, быстрее», — позвала она. «Дора, что ты здесь делаешь?» «О, Господи, ты в порядке?» — воскликнула женщина. «Да, я только заснул здесь, мэм. Я уже ухожу». Гарри осторожно попытался встать, но боль в боку была настолько сильной, что он снова упал на землю. «Мама, это Гарри Поттер, мы должны помочь ему», — сказала девочка по имени Нимфодора. «Ты Гарри Поттер?» — воскликнула женщина, шокированно смотря на избитого ребенка. «Да, а теперь оставьте меня в покое, пожалуйста. Я поправлюсь, мне только нужно еще немного времени», — тихо сказал Гарри. «Дорогой, ты идешь с нами прямо сейчас, тебе нужна помощь», — твердо сказала женщина. «Почему вы хотите помочь мне?» — спросил Гарри, недоверчиво смотря на женщину. «Потому что тебе больно, дурак», — сказала Нимфодора, будто это было очевидно. «Нимфодора, следи за языком», — упрекнула ее женщина. «Почему вы хотите помочь мне? Я даже не знаю вас», — повторил Гарри. «Потому что это необходимо, а теперь, пожалуйста, пойдем с нами», — попросила женщина. Он знал, что нуждается в помощи, и неохотно кивнул. «Хорошо, дорогой, давай мы поднимем тебя», — сказала взрослая женщина, протягивая руку, чтобы помочь ему встать. Помня уловку Пирса, Гарри проигнорировал помощь женщины и сказал: «Я встану самостоятельно». «Нет, Гарри, я помогу тебе», — сказала Нимфодора. «Я могу сделать это сам», — сказал Гарри, пытаясь встать. Когда он, наконец, встал, то внезапно почувствовал головокружение. Он дотронулся рукой до бока и почувствовал, что его одежда влажная. Когда он поднес руку к лицу, то увидел, что она в крови. «Мерлин, мама, он весь в крови», — воскликнула Нимфодора. Гарри уже не слышал девушку. Он почувствовал, как его ноги подкосились, и потерял сознание. Дом Танксов. Гарри открыл глаза. Он был в комнате, которую никогда не видел прежде. Он осмотрел себя и заметил, что верхняя часть тела и голова перевязаны. «Ох, где я?» — застонал он. «Ты проснулся. Я так счастлива, что ты в порядке», — зазвучал счастливый голос от двери. Гарри поднял голову и увидел белокурую девочку, которую встретил в парке, только теперь ее волосы были намного короче. «Нимфодора, это ты?» — спросил Гарри. Поттер увидел вспышку гнева в глазах девочки, когда она направилась к нему. Гарри быстро оценил ситуацию и, когда девочка оказалась достаточно близко, оттолкнул ее, применив всю силу, которая у него была. К его удивлению, девочка упала и ударилась о стену. Удивленный тем, что случилось, Гарри мог только наблюдать, как Нимфодора застонала и потерла ушибленное место. «Гарри, зачем ты сделал это?» — спросила она, медленно вставая. Мальчик осторожно встал с кровати, готовый снова ударить девочку, если она попробует что-нибудь ему сделать. «Ты разозлилась на меня, Со злостью посмотрел на нее Гарри. «Гарри, я не злилась на тебя, клянусь», — сказала Нимфодора, нерешительно приближаясь к нему. «Ты лжешь, Нимфодора, я видел это в твоих глазах», — крикнул Гарри. «Гарри, ты не понимаешь, мне не нравится, когда люди называют меня Нимфодорой. Пожалуйста, зови меня Тонкс. Именно поэтому я и расстроилась. Мне не нравится мое имя», — сказала Нимфодора. «Клянусь Мерлином, я не лгу тебе. Почему меня должно волновать, что ты поклялась Мерлином?» Мальчик горько рассмеялся. «Что ты имеешь в виду, Гарри? Он самый великий волшебник», — непонимающе сказала Нимфодора. «Ну, он выдуманный», — немного смутившись, — ответил Гарри. «Выдуманный, ты больной? Если бы я не знала, кто ты, я бы решила, что ты магл», — сказала шокированная Нимфодора. «Что, черт возьми, за магл? Ты что, так сильно стукнулась головой, Нимфодора ММ, Тонкс?» — сказал Гарри. «Нимфодора, не беспокой Гарри», — послышался голос со стороны двери. Мальчик повернулся к матери Тонкс, стоящей у лестницы. «Мама, он не знает о Мерлине. Он не знает, кто он», — выболтала Нимфодора. «Я знаю, конфетка, я только что говорила с профессором Дамблдором. Гарри не знает о нашем мире», — сказала миссис Тонкс. «Тогда мы должны рассказать ему», — заявила Нимфодора. «Что раз?» — начал было спрашивать Гарри. «Я боюсь, что нет, дорогая. Профессор хочет, чтобы мы отвели его домой», — сказала женщина, перебивая ребенка. «Нет, мама, пожалуйста, не делай этого, ему все еще больно», — сказала Нимфодора. «Мое ребро», — согласно простонал Гарри. «Ему теперь намного лучше, и я уверена, что его родственники будут волноваться по поводу него», — сказала миссис Тонкс. Гарри побледнел. «Сколько я здесь?» — быстро спросил он. «Гарри, ты был болен. У тебя было внутреннее кровотечение, сломанное ребро и небольшое сотрясение. Тебе действительно следует остаться», — сказала Тонкс. «Нет, Нимфодора, профессор Дамблдор говорит, что он должен немедленно вернуться к своим родственникам», — сказала миссис Тонкс. Гарри покраснел, а затем снова побледнел, прежде чем сказать: «У меня ведь было много переломов и ран. Я должен был. Сколько я здесь?» — повторил свой вопрос Гарри. «У меня будут большие проблемы, когда я вернусь. Меня запрут в чулане на всю оставшуюся часть лета», — подумал он. «Два дня», — сказала миссис Тонкс. «Именно поэтому мы должны вернуть тебя домой. Два дня? Как все те раны могли зажить за два дня? Это невозможно. Этого не может быть», — отчаянно думал Гарри. «Гарри, когда твой день рождения?» — спросила Нимфодора. «31 июля», — ответил все еще шокированный Гарри. «О, мама, он может приехать к нам в свой день рождения, пожалуйста», — умоляла Нимфодора. «Нимфодора, я уверена, что его родственники будут праздновать с ней», — начала миссис Тонкс. Гарри холодно посмотрел на нее. «Это шутка, не так ли?» — требовательно спросил он. Нимфодора и миссис Тонкс посмотрели на Гарри. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Нимфодора. «Никто не смог бы исцелить те раны за два дня. Это невозможно. Теперь вы все расскажете мне. Дурсли заплатили вам, чтобы вы сделали это? Быть добрым к Гарри, а затем поиздеваться? Отлично, но я не буду ничьей куклой для битья», — истерично воскликнул мальчик. «Дорогой, ты должен успокоиться. Это не шутка. Ты действительно был ранен, тебе необходимо отдохнуть», — сказала миссис Тонкс. «Прекратите это, я должен уйти. Я хочу уйти», — сказал Гарри и начал мерить шагами комнату. «Я должен уйти, я должен уйти прямо сейчас». Вдруг Гарри почувствовал, как заболел живот, и пронзительно закричал. Когда он закрыл глаза, ему показалось, что его тело протиснули через тонкую трубу, а когда открыл их, то увидел дом Дурсли. «Что случилось? Как я оказался здесь?» — удивленно спросил Гарри, оглядываясь по сторонам. Тут он услышал громкий звук. Мальчик повернулся и увидел Тонкса и ее мать. «Гарри, ты можешь трансгрессировать», — воскликнула Нимфодора в шоке. «Как вы тут появились? Как я очутился здесь? Как далеко ты трансгрессировал?» — быстро спросила миссис Тонкс. «О чем вы говорите? Что за трансгрессия? Как вы появились здесь? Как я появился здесь?» — отчаянно пытался получить ответы Гарри. «Трансгрессия – это когда ты исчезаешь, а затем появляешься где-то в другом месте. Это сложное волшебство, Гарри, этому не учат до шестого го. Нимфодора, замолчи, он не должен знать». «Итак, Гарри, это твой дом?» — спросила мама Нимфодоры. «Да, но я не понимаю, как я сделал это. Как вы появились из ниоткуда?» — снова спросил Гарри. «Гарри, ты волшебник», — выболтала Нимфодора. «Я кто?» — задохнулся Гарри, когда открылась дверь. «И, К его несчастью, это был дядя. «Мальчишка, два дня назад ты ушел», — взревел Вернон. Мальчик сделал шаг назад. «Мне, правда, жаль, дядя. Я был», — начал Гарри, прежде чем дядя подошел к нему, схватил за воротник и потянул за собой. «Ах ты, маленький придурок», — заревел Вернон и бросил его в дом, отчего Гарри задел боком дверь и ударился об пол. Большая туша Вернона закрыла Гарри от аудитории при падении. «Сэр, вашего племянника избили несколько дней назад. Моя дочь и я нашли его, но он упал без сознания и только недавно проснулся. И мы приложили все усилия, чтобы помочь ему. И что вы хотите? Стойте, вы, вероятно, хотите денег за то, что помогли маленькому ублюдку. Отлично, но вы ничего не получите. Парень сам начал драку», — закричал Вернон и захлопнул дверь. На улице у дома Дурсли, Тисовая улица, 4. Происшествие шокировало Тонкса и ее мать. «Мама, я волнуюсь. Ты видела, как этот человек обращался с Гарри?» — сказала Нимфодора, резко побледнев. «Я уверена, это не то, что ты». Голос женщины был заглушен чудовищным криком из дома, сопровождаемым более яростным. «Заткнись, мальчишка. Мама, они причиняют ему боль. Мы должны помочь», — потребовала Нимфодора. «Я уверена, это не то, на что похоже, дорогая. Профессор Дамблдор сказал, что...» Они услышали еще один крик, и Тонкс начала паниковать. «Мама, они причиняют ему боль. Он, Гарри Поттер, и ему причиняют боль те маглы. Мама, мы должны помочь ему», — закричала Тонкс. Она вынула свою палочку и указала ею на дверь. Понимая, что ее дочь собралась колдовать, Андромеда выхватила палочку у дочери. «Нимфодора, ты не можешь. Закон. Нет, мама, они бьют его. Мы должны сделать что-нибудь», — заорала Нимфодора. Андромеда увидела, как решительно настроена ее дочь, и достала палочку. «Хорошо, убери свою палочку. Я открою дверь, но если окажется, что там нет ничего плохого, у тебя будут большие проблемы, Аллахомора», — сказала миссис Тонкс, открывая входную дверь. «Мальчишка, целых два дня, твоя тетя должна была готовить и чистить. Ты будешь в своем чулане в течение следующих 2 недель, но прежде чем ты уйдешь туда, я преподам тебе урок, который ты никогда не забудешь», — орал Вернон Дурсли, снимая ремень. «Нет, дядя, простите, я хотел вернуться, но я...» Гарри резко замолчал, когда дядя ударил его металлической бляхой ремня. Мальчик застонал от боли, поскольку его дядя бил уже раненую спину. «Заткнись, мальчишка», — закричал Вернон и ударил еще сильнее. Гарри приглушенно стонал, закусив нижнюю губу, чтобы не кричать слишком громко. Его спина онемела, и он чувствовал стальной вкус крови во рту от прокушенной губы. После нескольких ударов Гарри услышал, как открылась дверь. «Остановитесь, что вы делаете? Вон из моего дома», — взревел Вернон, удерживая Гарри, который упал на пол. «О, Мерлин, Гарри», — закричала Нимфодора и подбежала туда, где лежал мальчик. На боковой повязке проступила кровь. Гарри открыл глаза и увидел, что это Тонкс. На ее лице блестели слезы. Он хотел что-то сказать ей, но стоило ему открыть рот, как кровь, собравшаяся там, выплеснулась. «Ты скотина, ты сделал ему больно», — закричала Тонкс. «Маленький ублюдок заслужил это», — завопил Вернон. «Как вы можете говорить так о Гарри Поттере?» — кричала Андромеда. «Вы одна из них. Я не хочу видеть вас и вашу грязную ненормальную дочь в моем доме», — сказал Вернон с отвращением. «Ступифай», — крикнула миссис Тонкс. Гарри поднял свою голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как луч красного цвета врезается в дядю, заставляя его пролететь несколько футов, прежде чем позволить упасть на пол, где он остался лежать бессознательной тушей. Если бы миссис Тонкс или ее дочь посмотрели на Гарри в этот момент, они обязательно заметили бы торжествующую улыбку на его лице. «Нимфодора», — позвал Гарри. Тонкс и ее мама обернулись и посмотрели на него. «Я хочу научиться волшебству», — сказал он перед тем, как упасть в обморок. Глава 2. Все начать с нуля. Гарри проснулся в той же самой кровати, что и вчера. Он попытался вспомнить, что же случилось. Он помнил, как его избивал дядя на глазах Нимфодора и ее мамы. Медленно воспоминания начали сменять друг друга. Он вспомнил, как мать Нимфодора убила его дядю красным лучом, и улыбнулся. «Это правда, Тонкс не лгала. Ее мама – ведьма, и она сказала, что я тоже волшебник». Мальчик быстро встал с кровати. Ему нужны были ответы на вопросы. Если та женщина смогла убить его дядю с такой легкостью, то и он должен научиться колдовать. «Гарри, ты уже проснулся. Поттер резко обернулся в сторону двери, где, улыбаясь, стояла Тонкс. «Нимфодора, ты говорила правду. Твоя мама – ведьма. А ты ведьма? Вы сказали, что я волшебник. Как вы это узнали? Вы можете научить меня колдовать?» – засыпал вопросами мальчик. «Подожди, Гарри, не думаю, что именно я должна тебе все это рассказывать. Сейчас мама на работе, и будет лучше, если она позже все сама объяснит. Нет, как вы узнали, что я волшебник? Я могу колдовать, как твоя мама. А ты, пожалуйста, Нимфодора, ты можешь рассказать мне хоть что-нибудь?» – умолял Поттер. «Гарри, успокойся. Я думаю, что смогу кое-что тебе рассказать, но всего я не знаю», — сказала Тонкс и села на кровать. Мальчик опустился на кровать рядом с ней и стал терпеливо ждать, когда же она начнет говорить. «Да, Гарри, ты волшебник, и очень сильный», — ответила девочка. «Откуда ты знаешь? Если я сильный волшебник, разве я не должен уметь превращать своего ожиревшего кузена в свинью или что-то в этом роде?» — полюбопытствовал мальчик. Девочка фыркнула. «Гарри, превращение человека в свинью – это очень-очень сильное волшебство. Некоторые ведьмы и волшебники даже не изучают такую продвинутую трансфигурацию. Но, с другой стороны, ты уже можешь трансгрессировать. Так что кто знает, трансгрессировать – это когда ты исчезаешь в одном месте и появляешься в другом. Правильно?» – спросил Поттер, припомнив все, что уже слышал об этом. «Да, но я не могу поверить, что ты можешь так. У мамы началась истерика, когда ты исчез», — улыбаясь, ответила Нимфодора. Она вспомнила выражение лица своей матери в тот момент, как твоя мама нашла меня. «Я не уверена, что правильно поняла, как она последовала за тобой. Я мало знаю о трансгрессии, но мама — ликвидатор заклятий, и она работает с последствиями непроизвольного волшебства. Думаю, что она как-то поняла, что ты сделал, и отправилась за тобой». «О», — расстроенно произнес Гарри. Ответ девочки совершенно ничего не прояснил. «Ты сказала, что трансгрессия – это сильное волшебство, Мерлин?» «Да. Даже если ты делал это неосознанно, это все равно странно. Никто в твоем возрасте не умеет трансгрессировать. Этому даже в Хогвартсе не учат до 6-го курса. Взволнованно воскликнула Нимфодора. «Что за Хогвартс?» «Это школа, где преподают навыки и знания о волшебстве. Там 4 факультета. Когтевран, Пуффендуй, Гриффиндор и Слизерин. Меня распределили в Гриффиндор в прошлом году. А я смогу туда поступить?» — с надеждой спросил мальчик. «Да, ты обязательно поступишь. Сколько тебе лет?» «31 июля мне исполнится 11», — быстро ответил Гарри. «Отлично, значит, ты пойдешь в этом году?» — с усмешкой сказала Нимфодора. «Правда, это потрясающе, просто не могу дождаться. Я хочу узнать, как создать тот красный луч, ведь он так легко убил моего дядю. Как жаль, что я не изучал магию раньше», — пробормотал совершенно счастливый ребенок. «Гарри Поттер, моя мать не убийца, она не убивала твоего дядю», — закричала девочка. Гарри удивленно посмотрел на нее. «Ты хочешь сказать, что он жив? Я же видел его, он не дышал, он должен быть мертв. Моя мама оглушила твоего дядю, а не убила его. Мерлин, ты думаешь, что она пожиратель смерти или что-то вроде того?» «Зе, значит, Вернон жив?» — спросил Гарри, боясь услышать подтверждение своей догадки. «Если имя того жирного тупицы Вернон, то да», — холодно ответила Нимфодора. Мальчик затаил дыхание. Надежда избавиться от родственников постепенно таяла. «Нимфодора, я не думаю, что смогу стать волшебником», — наконец разочарованно произнес он. Эти слова, казалось, потрясли девочку и отвлекли от своих мыслей. Она изумленно посмотрела на мальчика. «Что ты имеешь в виду?» «Мой дядя», — сказал Поттер, выплюнув слово «дядя», — «и тетя никогда не позволит мне поехать изучать волшебство. Я надеялся, что после смерти Вернона моя тетя побоится сказать мне «нет», но если тот остался жив, то будет очень сердит на меня». «Гарри», — утешила его Нимфодора, — «никто не может запретить тебе изучать волшебство хотя бы потому, что ты очень известен в волшебном мире». «Известен? Да, я забыла сказать, что ты знаменит, Гарри. Мерлин, если люди когда-нибудь узнают, что эти маглы делали с тобой, то кто-нибудь, скорее всего, просто убьет их», — очень серьезно сказала девочка. «Почему я знаменит?» — Гарри сглотнул. «Хорошо, я думаю, что могу рассказать. Я ведь все равно уже проболталась, да?» — размышляла вслух Нимфодора. «Да, пожалуйста, скажи мне», — попросил мальчик. «Я сделаю это при одном условии», — решилась Нимфодора. «Каком?» «Ты будешь звать меня Тонкс, а не Нимфодора. «Я ненавижу свое имя», — сердито ответила она. «Хорошо, теперь, Тонкс, ответь, почему я знаменит?» — спросил Гарри, подчеркнув ее фамилию. Девочка улыбнулась, услышав нужное обращение, и начала рассказывать. «Хорошо, несколько лет назад существовал один злой волшебник. Звали его тот, кого нельзя называть. Глупое имя. Тот, кого нельзя называть, конечно же, навевает страх», — саркастически сказал мальчик. «Это не настоящее имя. Люди никогда не называют его по имени», — пояснила Тонкс. «Почему? Как его зовут по-настоящему?» — поинтересовался Гарри. «ГМ, не думаю, что я должна говорить. Я произнесла его имя лишь однажды, чтобы посмотреть, что случится, но моя мама наказала меня на месяц», — сказала Нимфодора. «Пожалуйста, Тонкс, скажи мне, твоей мамы здесь нет. Скажи, почему люди не произносят его имя?» — спросил мальчик. «Мерлин, Гарри, люди все еще боятся его. Он был монстром. Его имя — Элель Лорд в Валан-де-Морт. Пожалуйста, не заставляй меня произносить его снова, хорошо?» — попросила Тонкс. «Хорошо, не буду. Ты сказала, что он был монстром. Настоящий монстр, типа вампира или оборотня?» «Нет, Гарри, он был волшебником. Кстати, мама говорила, что нельзя называть оборотней монстрами. Ликантропия – это болезнь, и она разрушает жизни людей, зараженных ею. Итак, тот, кого нельзя называть, был очень сильным волшебником. Он собрал последователей, и они стали убивать маглов, потому что считали, что волшебники лучше», — ответила девочка. «А ведь я согласен с ними», — мрачно подумал мальчик. Между тем, кого нельзя называть и министерством, вспыхнула война. Люди, которые противостояли сам знаешь кому, очень быстро погибали. Он был беспощаден, Гарри, и был одним из самых сильных волшебников из всех, когда-либо существовавших. «Однажды ночью он попытался убить тебя и твоих родителей», — сказала Тонкс. «Что? А он попытался убить меня и моих родителей?» — в шоке переспросил Гарри. «Это значит, что мои родители боролись против сами знаете кого. Почему люди боролись с ним и мешали человеку убивать маглов? Дурсли, Пирсы, банда Дадли и все те люди из начальной школы должны умереть. Моя мама рассказывала, что твои родители с директором Дамблдором боролись против сам знаешь кого. Я думаю, он узнал, где вы живете, поэтому явился на Хэллоуин в ваш дом и убил твоих родителей. Но тебя убить не смог и умер сам», — закончила девочка. «Что? Это бессмысленно. Как он мог умереть? Почему он не смог убить меня?» — спросил Гарри. «Я не знаю. Никто не знает, но все думают, что ты как-то остановил его. Сам знаешь, кто послал в тебя смертельное проклятие, но оно не убило тебя. Заклинание только оставило метку на твоем лбу. По ней я и узнала, кто ты. Все в волшебном мире знают, что у Гарри Поттера есть шрам в виде молнии». Тонкс указала на его лоб. «Это невероятно. Мне сказали, что мои родители погибли в автокатастрофе. Я знал, что Дурсли лгали мне», — сказал Гарри со злостью в голосе. «О, Нимфодора, тебе не следовало этого делать», — послышался голос со стороны двери. Дети обернулись и увидели, что миссис Тонкс сердито на них смотрит. «Прости, мама», — он спросил, — «и я не стала скрывать это от него», — сказала Тонкс. «О, Мерлин, хорошо. Гарри, что ты думаешь о том, что рассказала тебе моя дочь?» — спросила миссис Тонкс. «Я рад, что узнал. Это ответ на многие мои вопросы. Я рад, что известен, и мой дядя не помешает мне отправиться в Хогвартс. Но у меня остались еще вопросы», — ответил Гарри. «Какие вопросы?» — полюбопытствовала женщина. «Хорошо. Как я оплачу Хогвартс? Мои дядя и тетя не дадут мне денег, да и не взял бы я их, даже если бы они предложили», — с ненавистью сказал мальчик. «Не волнуйся о деньгах, дорогой. Твои родители должны были оставить тебе немного денег в наследство», — понимающе произнесла миссис Тонкс. «Но разве тетя и дядя не распоряжаются ими?» — спросил Поттер. «О, а ты смышленый. Держу пари, что ты будешь в Когтевране, Гарри. Так вот, состояния волшебников не могут принадлежать маглам. Когда я разговаривала с профессором Дамблдором, он сказал, что кто-то управляет твоими финансами, но я не спросила, кто именно», — объяснила женщина. Поттер просто кивнул и поставил себе цель — узнать, кто управляет его деньгами. «Значит, я могу пойти в Хогвартс в этом году?» — спросил ребенок. «Да, Гарри. Когда я разговаривала по камину с директором Дамблдором, он дал мне для тебя письмо». Миссис Тонкс вручила ему конверт. Мальчик быстро открыл письмо и прочитал его несколько раз. «Прекрасно. Он волшебник и будет изучать волшебство в школе Хогвартс. Это будет классно, Гарри. Ты тоже поедешь в школу в этом году. Я уверена, что мы станем лучшими друзьями», — взволнованно сказала Тонкс. «Ты будешь дружить с тем, кто на год младше тебя», — осторожно поинтересовался Гарри, удивленный и немного напуганный энтузиазмом девочки. Улыбка Тонкс немедленно угасла, и она опустила голову. «Если честно, у меня совсем мало друзей, Гарри. Все в Гриффиндоре дразнят меня, потому что я метаморф, а девочки распространяют слухи обо мне, чтобы я не могла подружиться с кем-нибудь из других факультетов», — грустно пробормотала она. Гарри сочувствовал Тонкс, но его любопытство одержало победу над тактичностью. «А что значит метаморф? Я могу изменять свою внешность по желанию», — неуверенно ответила девочка, прежде чем ее волосы стали короткими и рыжими. «О, ничего себе, это удивительно. Я делал нечто подобное однажды. Тетя сбрила мои волосы, а когда я проснулся следующим утром, они выросли заново», — вспомнил мальчик, не обращая внимания на потрясенное лицо Тонкс. «Гарри, ты серьезно?» — спросила Тонкс. «Да, это удивительно. Ты можешь быть таким же, как я. Мама, как ты думаешь, он может быть метаморфом?» Девочка повернулась к матери. «ГМ, ну в общем, я так не думаю, Нимфодора. Это редкий талант», — ответила женщина. «Попытайся изменить свои волосы, Гарри. Подумай о том, как твои волосы становятся светлыми», — сказала Тонкс. «Хорошо», — пробормотал Гарри, воображая, как будет выглядеть со светлыми волосами. Он закрыл глаза и представил, как изменяется цвет его волос. Услышав странный звук, мальчик открыл глаза. «Сработало?» — спросил он. Тонкс подпрыгнула и крепко его обняла. «Посмотри». Поттер подошел к зеркалу и пораженно вздохнул. Его черные, как смоль, волосы стали полностью светлыми. «Ничего себе, здорово!» — воскликнул он, касаясь своих светлых волос. «Я сказала бы, что ты должен зарегистрировать свою способность в министерстве, но не думаю, что будет хорошо, если люди узнают об этом», — сказала миссис Тонкс. «Почему? Ну, Гарри, ты невероятно знаменит. Ты не сможешь даже купить школьные принадлежности, не встретившись с толпами людей. Кроме того, если бы я могла вернуться во времени, я бы не регистрировала свою дочь в министерстве», — туманно пояснила миссис Тонкс. Мальчик кивнул. «Понятно. Я не хочу, чтобы меня беспокоили, когда я только узнал о том, что я волшебник. А почему вы не хотели бы регистрировать Тонкс в министерстве? Потому что всегда, когда ты регистрируешься в министерстве, это становится известно всем. Одна из старших девочек узнала, что я метаморф, и захотела посмотреть, как я изменяюсь. Я была глупа и преобразовалась. Потом все начали требовать, чтобы я изменялась по их просьбам. А когда я сказала нет, они начали распространять про меня слухи и шутить надо мной. Я не тупая игрушка для близнецов Уизли», — сердито ответила Тонкс, и ее глаза наполнились слезами. «Кто такие близнецы Уизли?» «Это два мальчика из Гриффиндора, которые старше меня на год. Все думают, что они забавные, но все, что они умеют делать, это высмеивать меня. Каждый раз, когда они меня видят, просят, чтобы я превратилась в какую-нибудь глупую вещь», — печально сказала Нимфодора. «Мы этого так не оставим, Тонкс, я обещаю», — решительно произнес Гарри. «Ты мой герой», — иронично прокомментировала девочка, но все равно обняла его, и Поттер впервые за долгое время улыбнулся. «Нет проблем, Тонкс», — сказал он. «Хорошо. Итак, завтра мы пойдем в косой переулок, чтобы купить школьные принадлежности. Гарри, я собиралась наложить на тебя иллюзию, чтобы на нас не напала толпа зевак, но так как ты метаморф, Нимфодора поможет тебе научиться изменять цвет твоих волос и скрывать шрам», — объявила миссис Тонкс. «Хорошо, спасибо, миссис Тонкс», — улыбаясь, ответил Поттер. Следующие несколько часов дети провели, разговаривая о Хогвартсе и факультетах и развивая у Гарри навыки метаморфа. В конечном итоге они заговорили о квиддиче. Мальчик был очарован этим видом спорта. Тонкс рассказала ему про свою любимую команду под названием «Кентские метеоры» и о посещенной ей игре в прошлом году, на которой эта команда выиграла кубок. «Это удивительно. Метеоры будут моей любимой квиддичной командой», — гордо сказал Гарри, заставив девочку улыбнуться и обнять его еще раз. «Это будет отличный год, Гарри». На следующий день все трое встали очень рано, чтобы отправиться в косой переулок. Мальчик изменил цвет волос и скрыл шрам. Тонкс потратила большую часть ночи, объясняя, что такое летучий порох, но ничто не смогло подготовить Поттера к этому странному, головокружительному чувству, которое сопровождало перемещение. Появившись в дырявом котле и выйдя в косой переулок, они направились к банку Гринготтс. Мальчик побаивался того, что кто-то может его узнать, но Тонкс уверила его, что со светлыми волосами и без шрама он стал обыкновенным волшебником, который пришел купить школьные принадлежности. Они подошли к массивному зданию белого цвета, у дверей которого стояли три очень странных существа. Когда троица приблизилась, существа поклонились, а один из них открыл двери. «Гоблины», — спокойно шепнула девочка Гарри. «Круто», — тихо воскликнул мальчик. «Те два больших в дверях очень похожи на Дадли и Вернона», — подумал он, когда они приблизились к стойке. «Нам нужно взять немного золота из нашего хранилища», — сказала миссис Тонкс. «У вас есть ключ?» — спросил гоблин равнодушным голосом. «Да, вот он», — волшебница передала золотой ключ. «Ригнорк, проведите их к хранилищу номер 322». «Да, сэр, следуйте за мной, мадам», — сказал гоблин. «Подождите, а как насчет моих денег?» — спросил Поттер, прежде чем они успели уйти. «Гарри, дорогой, пусть это будет нашим подарком тебе», — ответила миссис Тонкс с улыбкой. «Миссис Тонкс, у меня никогда не было денег. Я хотел бы увидеть свое хранилище, если можно», — сказал мальчик. «Нет, я не собираюсь даже подходить к нему. Но что, если там есть письмо, которое мои родители оставили мне, чтобы объяснить, почему они захотели бороться против Волан-де-Морта?» — подумал он. «Кто вы?» — задал вопрос гоблин, сидящий за столом. «Гарри Поттер». Гоблин внимательно на него посмотрел, прежде чем надеть странные синие очки. «Ах, да-да, вижу. У вас есть ключ?» — спросил гоблин. «Нет, сэр, я узнал о том, что являюсь волшебником, всего несколько дней назад», — ответил Гарри. «А что насчет всех тех уведомлений от банка относительно выплаты процентов на ваш счет? Вы никогда не задавались вопросом, что это?» — удивился гоблин. «Я никогда не получал этих уведомлений», — просто сказал мальчик. «Извините, я никогда не получал никаких уведомлений, и я уверен, что если бы мои тетя и дядя узнали, что у меня есть деньги, они попытались бы отнять их у меня», — ответил Гарри. «Понятно. Это очень необычно. Ригнорк, отведите Тонксов к их хранилищу. Мистер Поттер, пожалуйста, следуйте за мной», — сказал гоблин-кассир. «А они не могут пойти со мной? Прошу прощения, мистер Поттер, но из соображений безопасности банка только человек, который предъявляет обвинение против расы гоблинов, может пройти к главе Гринготтса», — произнес гоблин. «Что? Он встретится с самим главой Гринготтса?» — изумленно спросила миссис Тонкс. «Мистер Поттер утверждает, что к его сейфу было применено мошенничество 9-го уровня. Если это окажется правдой, то нам следует разобраться в происходящем. Мистер Поттер, пожалуйста, следуйте за мной», — повторил гоблин. «Гарри, мы встретим тебя, когда вы закончите». Миссис Тонкс все еще пребывала в шоке. «Гм, хорошо», — согласился мальчик, не совсем понимая, что случилось, и поспешно двинулся вслед за гоблином. Наконец они остановились перед двумя массивными золотыми дверьми. Три гоблина пугающих размеров с мечами приблизились к ним. «Мистер Поттер предъявил обвинение против гоблинской расы. Я должен поговорить с руководителем Хариком», — сказал гоблин-кассир. Огромные гоблины посмотрели друг на друга, а затем на Гарри, прежде чем позволить им пройти. Двери открылись, и юный волшебник увидел группу из 12 гоблинов, сидящих за массивным золотым столом. Все они сердито посмотрели на гоблина и мальчика. «В чем причина вторжения?» — потребовал объяснений гоблин, сидевший ближе всех к новоприбывшим. «Сэр, древняя семья обвинила гоблинский род в мошенничестве 9-го уровня», — важно объяснил гоблин-кассир. Весь стол взорвался криками, но главный гоблин заставил всех замолчать. «Кто предъявил это обвинение?» «Мистер Гарольд Джеймс Поттер», — сказал гоблин, жестом подзывая ребенка подойти. Гарри приблизился к гоблинам, которые с недоверием смотрели на него. «Вы уверены, что это мистер Поттер?» — подозрительно спросил главный гоблин. Мальчик внезапно понял, что не выглядит самим собой, и изменился, приняв свой настоящий вид. «Ах, значит, вы метаморф», — сказал главный гоблин, обнажив острые зубы. «В чем именно заключается его обвинение?» — злобно спросил другой гоблин. «Он утверждает, что никогда не получал выписок о состоянии его счета», — ответил гоблин-кассир. «Мистер Поттер, это правда?» — спросил главный гоблин. «Гмм, да, сэр, я даже не знал, что являюсь волшебником, до вчерашнего дня. Если бы я видел баланс счета, то запомнил бы это. У меня никогда не было никаких денег, честно ответил ребенок. «Мистер Поттер, вы понимаете серьезность того, что вы только что сказали?» «ГМ, нет, сэр». «Мистер Поттер, гоблины гордятся честными деловыми отношениями. Множество волшебников считают нас нечестными и жадными. В то время как это наша природа, мы следуем правилам каждого контракта, который подписываем. То, что вы только что сказали, означает, что член нашего штата подвел владельца одного старого и большого счета», — сказал гоблин. «Сэр, мне действительно жаль, я не хотел проявить неуважение к вам. Вы все производите впечатление честных существ. Я только сказал, что ничего не получал от банка», — сказал Гарри. «Он лжет, сэр. Он хочет компенсации», — закричал один гоблин. «А что если нет, Сакра?» — резко возразил другой. «Мистер Поттер, вы когда-нибудь слышали о Веритасируме?» — спросил главный гоблин. «Нет, сэр. Это сыворотка правды, мистер Поттер. Три капли заставит вас говорить правду. Для предъявления такого обвинения это обязательно. Вы согласны к применению сыворотки?» — спросил гоблин. «ГМ, хорошо, хорошо, я согласен, если вы будете спрашивать меня только о том, что касается моего банковского счета», — нервно произнес Гарри, подумав о Дурслях. «Согласен», — ответил главный гоблин. В комнату вошли другие гоблины. Один из них подвел мальчика к стулу, в то время как другой взял маленький пузырек. Гарри открыл рот, и гоблин вылил три капли прозрачной жидкости ему на язык. Внезапное чувство эйфории разнеслось по всему телу. Он улыбнулся гоблинам, и они решили, что зелье подействовало. «Как вас зовут?» «Гарольд Джеймс Поттер». Гоблинов, казалось, не обрадовал этот ответ. «Вы когда-нибудь получали выписки с счетов из банка?» «Нет, сэр». Теперь гоблины выглядели ошеломленными. «Вы подозреваете кого-нибудь в попытке предъявить права на ваше состояние?» «Нет, но мои тетя и дядя ненавидят меня, если бы они узнали, что у меня есть деньги, то попытались бы забрать их». «Какие сделки были заключены управляющим делами Поттеров за последние 11 лет?» — резко спросил главный гоблин. «Ни одной, сэр», — ответил другой гоблин. «Мистер Поттер, каково ваше мнение о гоблинах теперь, когда мы подвели вас? Я не понимаю, в чем вы меня подвели. Все вы кажетесь злыми из-за того, что кто-то обманул меня, и думаете, что я больше не доверяю вам. Вы кажетесь заслуживающими доверия и честными. Я не в обиде на вас», — сказал Гарри. Главный гоблин отдал приказ дать юному волшебнику противоядие, и скоро мальчик почувствовал, как чувство эйфории покидает его. «Это было странно», — сказал Гарри. Главный гоблин улыбнулся. «Мистер Поттер, я рад, что вы не держите зла на нас. Мы, правда, подвели вас, но узнаем о том, как это случилось. Мы перечислим на ваш счет 3% от всего золота вашей семьи, накопленного за прошедшие 10 лет, чтобы искупить эту ошибку. Я надеюсь, этого будет достаточно. Я взял на себя смелость дать вам 100 галлеонов из моего личного хранилища на школьные покупки. Я также даю вам слово, что мы узнаем, что произошло». «Спасибо, сэр. Я ценю все, что вы делаете для меня», — Гарри улыбнулся. «Если у вас есть какие-нибудь вопросы, пошлите нам сову, мистер Поттер. Меня зовут Харик. Я глава Гринготтса и лидер гоблинского народа». «Хорошо, спасибо, сэр». Мальчик пожал руку гоблина, забрал мешочек с монетами и вышел из зала заседаний. Прежде чем двери закрылись, он услышал, как Харик кричал что-то на странном языке другим гоблинам. Гарри увидел миссис Тонкс и ее дочь, ожидающих его в главном зале Гринготтса. Они разговаривали с самым большим человеком, которого он когда-либо видел. «Гарри, все хорошо, что они сказали?» Начало спрашивать его Тонкс. «Все хорошо, Тонкс. Они были добры, и, честно говоря, они мне понравились. Правда, редко кому нравятся гоблины, Гарри». Миссис Тонкс нервно проследила за гоблином, который привел мальчика. «Почему?» «Потому что они хорошо разбираются в деньгах, это не причина не доверять им», — просто сказал юный волшебник. Он не заметил, что несколько гоблинов поблизости остановились и уставились на него. «Вот это да! Интересное мнение!» — хех ухмыльнулся большой человек. Мальчик кинул взгляд на него, неуверенный в том, что тот хотел этим сказать. «О, Гарри, это Хагрид! Хагрид, это Гарри Поттер!» — представила их миссис Тонкс. «Вот это да! Как ты вырос! В прошлый раз, когда я видел тебя, ты был еще младенцем», — сказал Хагрид с улыбкой. «Вы знали моих родителей?» — с любопытством спросил мальчик. «Да, Гарри. Прекрасными они были людьми. Хорошо, что я нашел тебя сразу после того, как они умерли», — печально сказал Хагрид. «Вы, «Да, это я доставил тебя к родственникам», — гордо сказал Хагрид. «Это сделали вы», — ледяным тоном повторил мальчик. Было ясно, что Хагрид не замечал Танагарри, потому что продолжал хвастливо болтать. «Да, я выполнял задание Дамблдора», — сказал Хагрид. «Кто такой Дамблдор? Я уже где-то слышал это имя». «Дамблдор, директор школы Хогвартс, Гарри. Великий человек Дамблдор, великий. Он единственный, кого когда-либо боялся сам знаешь кто», — сказал Хагрид. Гарри задумался о полученной информации. «Так это из-за Дамблдора я застрял у Дурсли. Он ответственен за то, что я жил в аду в течение прошлых 10 лет. Мы были рады увидеть тебя, Хагрид, но нам еще нужно посетить магазины», — сказала Андромеда. «О, конечно, простите, что задерживаю вас, Энди. Был рад увидеть тебя, Гарри», — Хагрид смотрел, как Гарри, Тонкс и ее мать прошли к выходу из банка. «Гарри, измени свою внешность», — шепнула Тонкс. Мальчик быстро заставил шрам исчезнуть и вновь изменил цвет волос. Когда они покинули Гринготтс, миссис Тонкс повернулась к Гарри и спросила: «Сколько денег ты снял?» «О, я ничего не снимал. Хрик дал мне 100 галлеонов на школьные покупки. Этого достаточно?» Волшебница удивленно на него посмотрела. «Гарри, ты хочешь сказать, что он дал тебе 100 галлеонов?» «Он сказал, что чувствует себя неловко из-за произошедшего, и дал мне 100 галлеонов, и еще собирается добавить к моим деньгам 3% от моего состояния. Мне хватит 100 галлеонов?» «Гарри, это же круто! Ты купишь мне мороженое!» — воскликнула Тонкс. «Так мне хватит этого?» — переспросил мальчик. «Гарри, на эти деньги ты можешь купить самую лучшую одежду, котел и письменные принадлежности, которые только сможешь найти», — объяснила ему миссис Тонкс. «О, это хорошо», — улыбнулся Поттер. «Мерлин, посмотри на время. Гарри, мы побежали. У Нимфодора уже есть одежда, так что, может, пойдешь и купишь ее, пока мы будем покупать тебе ингредиенты для зелий. Хорошо, а куда мне идти?» — застенчиво спросил мальчик. «В магазин одежда мадам Малкин для всех случаев. Это третий магазин слева. Мы будем в аптеке. Если ты закончишь раньше нас, подожди тут», — ответила волшебница, указывая на большое черное здание. «Хорошо, нет проблем». Гарри быстро пошел по улице, вымощенной булыжником, и вошел в магазин мадам Малкин. «Привет, дорогой, едешь в Хогвартс?» — спросила женщина, улыбаясь. «Да», — сказал Поттер. «Очень хорошо, пройди в ту комнату. Там другой мальчик, с которого сейчас снимают мерки. Он тоже едет в Хогвартс». Гарри прошел в указанную комнату и увидел, как над белокурым мальчиком трясутся несколько человек. Когда они заметили Поттера, то позвали еще работников. Скоро и с него начали снимать мерки. «Привет, ты в Хогвартс?» – спросил белокурый мальчик, растягивая слова. «Да, это твой первый год, да, и твой тоже, да. Ты уже знаешь, на каком факультете будешь учиться?» – спросил мальчик. «Нет, но надеюсь, что не в Гриффиндоре. Моя подруга Тонкс учится там, и ей кажется, что там учатся одни тупые идиоты. Ее мама сказала, что я могу попасть в Когтевран», — прямо высказался Гарри. «Ха, ты прав, в Гриффиндоре одни идиоты. Я думаю, что Когтевран неплох, хотя я не попаду на этот факультет. Вся моя семья была в Слизерине, и я знаю, что тоже буду там», — самодовольно продекламировал мальчик. «Слизерин – это факультет для хитрых и чистокровных магов, правильно?» – спросил Гарри. «Да, но знаешь, я сомневаюсь, что ты поступишь туда», – с превосходством сказал мальчик. «Почему это?» – раздраженно спросил Гарри. «Потому что ты маглорожденный», – ответил блондин, снова растягивая слова. Поттер замер. Ему не понравилось, что его сравнили с маглами. Прежде чем блондин успел увернуться, Гарри рванул к нему, перепрыгнул через стол и прижал мальчика к полу. Люди, снимавшие мерки, потрясенно замерли. «Никогда не смей этого говорить. Я не хочу, чтобы меня что-то связывало с маглами, а мои родители были магами, чтоб ты знал», — прошипел Гарри. «Прости, я только предположил. Раз ты хочешь быть слизеринцем, то думай, прежде чем начнешь говорить в следующий раз», — резко сказал Гарри. «Мне, правда, жаль. Я не знал. Отец сказал мне, что если кто-то не уверен в выборе факультета, то это маглорожденный», — сказал мальчик. «Хорошо, но ты должен думать сам, а не слушать бессмысленные истории, которые рассказывает твой отец. Я не маглорожденный, но должен был жить с тремя ужасными маглами, так что, пожалуйста, не оскорбляй меня, сравнивая с ними», — сказал Гарри, сделав акцент на слове «магл». Блондин уже хотел выступить в защиту своего отца, но начал снова приносить извинения. Должно быть, жить с маглами – это ужасно. Никому не пожелал бы такого. Почему ты не жил со своими родителями? Поинтересовался он. Потому что они были глупыми и решили бороться против этого парня, Волан-де-Морта. Я хочу сказать, что нормального человека не должно волновать, хотел ли он убивать маглов. Мне жаль, что я не знал о магии раньше. Я, наверное, убил бы своего дядю магла и кузена, сказал Поттер так тихо, чтобы только мальчик мог услышать его. Глаза того расширились при имени темного лорда, но он не мог слушать без улыбки рассказ о том, что Гарри думает о маглах. Ну, похоже, приоритеты ты расставил верно. Я извиняюсь за то, что недооценивал тебя. Ты определенно не маглорожденный волшебник, сказал мальчик. Затем он наклонился и спокойно прошептал. Тебе будет хорошо в Слизерине. Мы не позволяем маглорожденным поступать на наш факультет, как другие. Мы также не терпим предателей крови, которые дружат с ними. Поттер улыбнулся. Да, я думаю, что мне будет хорошо в Слизерине. Согласен. Между прочим, мое имя – Драко Малфой. Моя семья – одна из самых старых чистокровных семей в волшебном мире. К мальчику вернулось высокомерие. Классно, ответил Гарри, неуверенный в том, что сказать мальчику в ответ. Я не знаю, была ли моя семья чистокровной, я все еще изучаю волшебный мир. Хорошо, я могу помочь тебе. Как тебя зовут? Спросил Драко. Поттер посмотрел на людей, которые подшивали мантии, склонился к Малфою и прошептал. Мое имя Гарри Поттер, но я маскируюсь, потому что очень знаменит, спокойно сказал мальчик. Что? Не может быть! В шоке закричал Драко. Вы можете оставить нас одних на минуту? Попросил всех Гарри, но никто не собирался выходить. Тогда Малфой вышел из себя и завопил. «Слушайте, вы все, если не уйдете прямо сейчас, то я скажу моему отцу, что вы некомпетентны, и он уволит вас быстрее, чем вы сможете проговорить Эваниска». Все вняли предупреждению и быстро вышли из комнаты. Когда ушел последний, Поттер вновь стал самим собой. «О, Мерлин, ты не шутил, ты действительно Гарри Поттер», — воскликнул Драко. «Да, это правда я», — Гарри снова изменил внешность. «Может, ты не поймешь, но у меня нет настроения встречаться с толпой идиотов». «Да нет проблем, я просто потрясен». «В смысле, темный лорд убил твоих родителей и пытался убить тебя, но ты все равно хочешь быть в Слизерине?» «Знаешь, а ведь он учился на этом факультете», — сказал Малфой. «Я не знал об этом, но я не виню Волан-де-Морта. Мои родители не должны были противостоять ему. Я еще не понял, зачем они это делали, ведь маглы такие жалкие», — пояснил Гарри. «Ничего себе, знаешь, мой отец захотел бы встретиться с тобой. Он был одним из тех людей, которые помогали темному лорду», — нарочито спокойно произнес Драко. «Что, действительно, но разве его не арестовали? Я слышал, что все, кто помогал Волан-де-Морту, теперь сидят в тюрьме». «Нет, не все. Многие его последователи остались на свободе», — самодовольно возразил Драко. «Я хотел бы познакомиться с твоим отцом», — усмехнулся Поттер. «Да кстати, как ты изменил свою внешность? Я метаморф, но не говори никому. Хорошо, моя подруга Тонкс тоже метаморф. Мы хотим поиздеваться над гриффиндорцами в этом году. Она попросила меня купить пару гриффиндорских мантий. Мы изменим внешность, и у львов появятся проблемы», — Гарри хитро улыбнулся. «Ха, это будет великолепно. А почему твоя подруга в Гриффиндоре? Мыслит как слизеринка до мозга костей», — сказал блондин. «Я знаю, мне жаль ее, она ненавидит этот факультет. Все студенты в Гриффиндоре высмеивают ее, потому что она метаморф», — с грустью рассказал Гарри. «Я всегда знал, что отец прав, когда говорил, что Гриффиндор — это сборище идиотов. У нее очень редкие таланты и очень много возможностей. Да и у тебя тоже. Не то чтоб тебе это нужно, ты ведь Гарри Поттер. Отец говорил мне, что линия Поттеров очень стара, точно так же, как и наша. Я уверен, что ты богат», — сказал Драко. «Ха, теперь меня не удивляет, что гоблины так проверяли меня. Так, давай закончим с этими глупыми мантиями. Я представлю тебя своей подруге», — предложил Гарри. «Нет проблем. Я бы на твоем месте никому не говорил, что ты метаморф. Они заставят тебя зарегистрироваться или что-то типа того», — сказал Малфой. «Да, я уже решил, что не буду регистрироваться», — мальчик вновь изменился. «О, и когда мы будем на людях, не называй меня Гарри, я не хочу вызвать подозрения». «Хорошо, тогда как тебя называть? Как насчет Джеймса? Это мое второе имя». «Хорошо, Джеймс», — согласился блондин, — пробуя новое имя на вкус. Драко позвал людей обратно в комнату, и 10 минут спустя мантии были готовы. Мальчики заплатили и вышли из магазина. «Сейчас моя мать покупает ингредиенты для зелий, а отец – книги. Куда пойдем?» «Хорошо, мама моей подруги тоже покупает ингредиенты для зелий, но мне нужно все остальное. Тонкс хочет пойти со мной, когда я буду покупать палочку». «Так, а куда еще мы можем пойти? Сколько денег ты взял с собой?» – полюбопытствовал Малфой. 100 галлеонов», – честно ответил Гарри. Блондин понимающе ухмыльнулся. «Отец сказал, что это как раз та сумма, которую люди должны брать для покупок. Ты ему понравишься, я уверен. Думаю, мы можем пойти выбрать каких-нибудь домашних животных. У меня уже есть филин, но тебе тоже что-то нужно». Два мальчика вошли в магазин и огляделись. «Как думаешь, что я должен выбрать?» – растерянно вопросил Поттер. «Хаэм, давай пойдем посмотрим змей. Нам не разрешают брать их в Хогвартс, но они очень интересные и являются символом Слизерина», – предложил Драко. «Хорошо. Простите, мадам, где у вас змеи?» – вежливо спросил Гарри. «О, они в заднем отделе. Показать тебе дорогу?» «Дорогой?» «Да, пожалуйста». Женщина повела ребят в заднюю комнату, где сотни змей скользили в клетках. «Тупая женщина, закрыла в этой клетке, я укушу ее, если она попытается тронуть меня». 1. Все диалоги на Парселтанге выделены курсивом, прим, редактора. Здесь владелец с двумя детьми, нет достойных, тот с белыми волосами хорош, может стать вкусным обедом. Поттер пребывал в шоке, услышав разговор змей. Он посмотрел на друга, который, казалось, не обращал внимания на него. «Итак, дорогой, ты ищешь какую-нибудь особенную змею?» – спросила хозяйка магазина. «Могу я посмотреть сам?» – спросил Гарри. «Хорошо, когда найдешь ту, которая тебе нравится, позови меня. Многие из них ядовиты, поэтому им нужно удалить железы. Она уходит. Глупая женщина. Если один из этих мальчишек выберет меня, то я укушу его».